Бог, который весь мир расчислил, угадал ее злые мысли и обрек ее на несчастье, разорвал ее на две части. И из верхней части, что пела, пела Богу про Божье дело, родились на свет готентоты и поют, поют без заботы. А из нижней, чертившей знаки, те, что знают в подземном мраке, появились на свет бушмены, украшают знаками стены, а вот перья, что улетели далеко в океан, доселе все плывут, как белые люди. И когда их довольно будет, вновь срастутся былые части, и опять изведают счастье в белых крыльях. Большая птица на своей земле поселится. Экваториальный лес. Я поставил палатку на каменном склоне абиссинских, сбегающих к западу гор, и беспечно смотрел, как пылают закаты над зеленую крышей дальних лесов. Прилетели оттуда какие-то птицы с изумрудными перьями в длинных хвостах. По ночам выбегали веселые зебры, мне был слышен их храп и удары копыт. И однажды закат был особенно красен, и особенный запах летел от лесов, и к палатке моей подошел европеец, исхудалый, небритый, и есть попросил. Вплоть до ночи он ел неумело и жадно, клал сардинки на мясо сухого ломоть, как пилюли проглатывал кубики магги и в абсент добавлять отказался воды. Я спросил, почему он так мертвенно бледен, почему его руки сухие дрожат, как листы. «Лихорадка великого леса!» Он ответил и с ужасом глянул назад. Я спросил про большую открытую рану, что сквозь тряпки чернело на впалой груди, что с ним было. «Горилла великого леса!» — он сказал и не смел оглянуться назад. Был с ним карлик, мне по пояс, голый и черный, мне казалось, что он не умел говорить. Точно пес он следил за своим господином, положив на колени бульдожье лицо. Но когда мой слуга подтолкнул его в шутку, он оскалил ужасные зубы свои и потом целый день волновался и фыркал, и раскрашенным дротиком бил по земле. Я постель предоставил усталому гостю. Лег на шкуру пантер, но не мог задремать, жадно слушая длинную дикую повесть, лихорадочный бред пришлица из лесов. Он вздыхал. Как темно. Этот лес бесконечен. Не увидеть нам солнца уже никогда. Пьер, дневник у тебя. На груди под рубашкой. Лучше жизнь потерять нам, чем этот дневник. Почему нас покинули черные люди? Горе, компасы наши они унесли. Что нам делать? Не видно ни зверя, ни птицы. Только посвист и шорох вверху и внизу. Пьер, заметил костры? Там, наверное, люди. Неужели же мы, наконец, спасены? Это карлики. Сколько их, сколько собралось? Пьер, стреляй! На костре человечья нога. В рукопашную. Помни, отравлены стрелы. Бей того, кто на пне. Он кричит, он их вождь. Горе мне! На куски разлетелась винтовка. Ничего не могу. Повалили меня. Нет, я жив, только связан. Злодей, злодей, отпустите меня. Я не в силах смотреть. Жарят Пьера. А мы с ним играли в Марселе. На утесе у моря играли детьми. Что ты хочешь, собака? Ты встал на колени? Я плюю на тебя, омерзительный зверь. Но ты лижешь мне руки. Ты рвешь мои путы. Да, я понял. Ты богом считаешь меня. Ну, бежим. Не бери человечьего мяса, всемогущие боги его не едят.